Как он там с ним договаривался, ума не приложу. Но буквально через 2-3 минуты передо мной на вытяжку стояли двое стрельцов при саблях и бердышах. «Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!» «И вам не хворать», — кивнул я. «Напомните-ка, братцы, сколько человек у нас в порубе?» «Ну, вроде четверо», — неуверенно переглянулись они. «Что значит «навроть»?» «Ну, ежели Митьку вашего считать, так точно четверо». «А почему б его не считать? Он что, не человек?» — удивился я. «Кто? Митька-то?» — также удивились стрельцы. Развивать тему сложных взаимоотношений моего младшего сотрудника с реестровыми стрелецкими частями было скучно и предсказуемо. Стрельцы по букве устава подчинялись сотнику Еремееву. Еремеев мне, иногда бабе-яге, но уж никак не Мите. А он-то как раз и любил порой поизображать из себя высокое начальство не по злобности характера, а исключительно из-за банальной лени. Попросит его бабка дров нарубить. Он норовит стрельцов заставить. Попросит воды натаскать. Он опять часовых у ворот тормошит. Ну, те, конечно, помогут разок-другой, но на шею себе сажать не станут. Отсюда редкие, но меткие конфликты. Приведите его сюда. Остальных задержанных отпустить? Нет, подумав, решил я. Вывести, выгулять в туалет, погреть на солнышке и назад в поруб. Мы с ними потом разберемся. Слушаемся, батюшка сыскной воевода. Ну и замечательно. Парни ушли вытаскивать Митю из-под замка, а ко мне тихой ласковой лисой подсела улыбчивая бабка. «Милок, а и ты мне еще не поведал, чем вчерашний поход в царевы подвалы закончился? Свечу чародейную не обронил часом?» «Все в целости». Я сунул руку в карман и вернул бабке желтый огарок. «Вот и умница!» Яга деловито припрятала свечку. «А еще что полезное для дела углядел? Много поди улик ты, а старая просмотрела?» «Одну, но очень важную». Я приложил палец к губам, потому что в сенях раздались шаги. Суровые стрельцы вежливо, но твердо втолкнули в горницу упирающегося Митяя, поборник царской чести и правозащитник всего святого в Лукошкине, был помят, оборван, не умыт, грязен, как украинская свиноматка с ВДНХ, и местами хорошо побит. Вот такой портрет полноценного милицейского сотрудника младшего звена. Со времен царя Гороха такой. И в будущем мало что изменится, я уверен. Докладывай, Митя. Че ж тут докладывать-то, а? Расстреливайте. Непременно и с удовольствием. Положа руку на сердце, пообещал я. А пока доложи, как ты выполнил задание и почему был задержан нарядом наших же стрельцов за безобразную драку в пьяном виде? Вот так уж, сразу и безобразную. Тут же надул губы наш герой. «Вы же ее, поди, не видели!» «Красивая драка-то была, яркая. Между прочим, всем понравилось». Я повернулся к Еге. Бабка сделала вид, будто кого-то высматривает в окошко. Митя понял, что прямо сейчас наказывать не будут, а упустить такую аудиторию, как мы с Егой, он бы ни за что себе не позволил. И началось... «Задание ваше начальственное я исполнял, как велено. Уж ежели Митька Лобов с Подберезовки за дело берется, так живота, не жалея, голову за любимую милицию положит. На том и крест целовать буду, зато и на плаху пойду. А велите, так вот хоть сей же час прям башкой чего-нибудь поломаю». «Митя, хотите дверь?» Бедная моя домохозяйка и чирикнуть протестующе не успела, как от тяжелого удара резная дверь едва не сорвалась с петель. «Митя, а хотите косяк?» Еще один удар. По счастью, в этом спектакле последний, потому что косяки в тереме истесненного дуба, и с ним наш ОМОНовец уже не справился. Рухнув всем телом, Митя умудрился сбить скамью с бабкой, задеть стол, опрокинуть миску с моей кашей на обалдевшего кота, облить мои брюки молоком, а сам закатиться под стол, где и замереть в красивой позе буквы «Зю». На шум и грохот вбежали грозные стрельцы с саблями наголо, а поскольку ни я, ни Яга толком ничего объяснить не успели, то парни крикнули подмогу, и в горнице стало еще веселее. Общий бардак в 6 раз увеличил бабкин кот, когда один из стрельцов случайно наступил ему на хвост. Виновник не признался, поэтому от взбесившегося Васи досталось уже 7 четверым. Я же тихо уполз под стол к Мите. «Пиши рапорт об увольнении по собственному желанию». «А ежели я не желаю?» «Тогда докладывай, что полезное выяснил на задании». «Стало быть, то, что я за отечество безвинно пострадавший, уже значения не имеет?» «Нет», — подтвердил я. «Вот так всегда. Ну и ладно, тогда расскажу. Мне эти самому интересно было, чё за женишки иноземные вокруг нашей рыжухи Марьянки толкутся. Их бы проверить надо на благонадежность, да и справку про то, какую не есть, вытребовать. Так вот и я, памятуя свой прошлый филерский опыт, наш младший сотрудник особо выеживаться не стал. Ни во что экзотическое переодеваться тоже». Поэтому шастал из кабака в кабак в неброском имидже простого деревенского парня. Тут ему изображать ничего не приходилось. Подозрения он не вызывал, и на скромное местечко в дальнем уголке с одной стопкой водки всегда мог рассчитывать. Искомые женихи нашлись в печально известном трактире у языкастой тещеньки. «Будь моя воля, я б его закрыл еще до открытия». Но хозяйка в свое время подсуетилась со взятками, и заведение процветало на дешевизне, доступности, антисанитарии, подпольном самогоноварении и мелком криминале. Именно там представители 3 небратских народов нашли друг друга и даже попытались заключить некое противозаконное соглашение. Сначала они играли в кости на то, кто станет мужем, а кто тайным любовником сестры царя Гороха. Победили азиат и кавказец. Прибалту досталась роль первого министра и советчика. После чего они плавно перешли к обсуждению прямой распродажи русских земель всем заинтересованным лицам, дележки денег на 3 с последующей эмиграцией за море и океан. Полагаю, что речь шла еще толком не открытой Америке, но все 3, по словам нашего Мити, намылились именно туда. Дальнейшего посрамления и поругания веры царя и отечества наш младший сотрудник не вынес. Зато вынес всю нетрезвую троицу в центр кабака и возил мордами по столам, покуда в общую драку не включились завсегдатаи. Стрельцы подоспели примерно через часок, в основном, чтобы повязать павших. Трактир восстановлению подлежит. В конце рассказа осторожно поинтересовался я. Митя отрицательно помотал головой. «Yes!» «Ну и как после такого хорошего известия я мог его уволить?» «Хорошо. Ты остаешься. Еще один вопрос. Какие лично у тебя мысли о женихах?» «Непростые», — всерьез задумался наш герой. «Одно скажу. Царевне Марьяне они не пара». Тут наш конструктивный диалог прервался, потому что расцарапанные, как линогравюра, стрельцы под руководством Яги начали наводить порядок и вытащили нас из-под стола. Комнату быстро привели в порядок. Наш младший сотрудник был отправлен в баню, а я вернулся к служебным обязанностям. Надо доводить это дело до конца. Бабуль, как вы насчет допроса трех свидетелей? Обвиняемых, хмуро поправила наша эксперт-криминалистка. Уж если даже Митенька в речах ихних оскорбления Отечеству глядел, так я тем более не помилую. Ну, судебные и прокурорские функции в наши обязанности не входят, напомнил я. Степень их вины пусть царь определяет. Не забывайте, что главная цель у нас другая. Мы должны все силы отделения бросить на кражу и вернуть указанный предмет. Да тьфу на тебя, Никитка! Что там с той кражей особенного? И не такие поди раскрывали.